Взрослая жизнь. Истории на полях. Мужской расклад. Вот стоило мне один раз дать деньги на стартап, и теперь отбиться не могу. Ходят и ходят. У современной молодежи множество идей, и нет ни денег, ни опыта для их воплощения. Ну и, конечно, нет уверенности, что их идея выстрелит, будет иметь успех. Вот и вчера напросился на встречу со мной Валера Маленький. Его папа, Валера Большой, был моим одноклассником. Когда у него родился сын, его тоже назвали Валерой. Естественно, очень быстро к нему прилепилось прозвище «Валера Маленький». Приехал он какой-то взъерошенный, глаза лихорадочно блестят, и почти с порога начал рассказывать. «Вы бы видели этих несчастных! Сердце сжимается от жалости!» «Каких несчастных?» — спокойно интересуюсь я. А сам думаю, наверное, какой-то экологический проект с животными. Ну, этих, мужей, которые уныло бредут за своими женами, пока те в торговых центрах занимаются шопингом. Сил нет смотреть в их глаза, полные тоски, пока они сидят возле примерочных и держат в руках женские сумки и пакеты. И ведь все это длится как минимум часа три, а бывает и все шесть. Но ведь это же их выбор. Могли бы и не ездить с женами. Ну да, как же их выбор? Как правило, это следствие прямого шантажа. «Милый, ты же съездишь со мной? Милый, ты же не оставишь меня здесь одну? Милый, ну, пожалуйста, поедем. У меня вечером не будет голова болеть. Обещаю!» «Ну и что же ты предлагаешь?» «Создать в каждом крупном ТЦ пространство под условным названием «Мужской мир». И как ты себе это представляешь? Да все просто. Закрытое со всех сторон помещение. Женщины не то что попасть, даже заглянуть в него не смогут. А внутри мужской рай. Хорошее пиво, астраханская вобла, ростовские раки, черные костромские сухарики с солью и чесноком. С помощью модератора все делятся на группы по интересам. Есть группа рыбаков и охотников, есть группа любителей футбола, есть группа автомобилистов, а есть политиков. Каждый найдет группу по душе. А хочешь, можешь переходить из группы в группу. Полная свобода. По периметру стоят диванчики, на которых можно просто поваляться, и никто тебе слова не скажет. Есть столы для игр в домино, нарды, карты, а можно покидать дротики в дартс. Много компьютеров. Хочешь, играй, хочешь, смотри боевик. При желании есть возможность снять свой костюм и повесить его на вешалку. Взамен мужчина получит чистые глаженные треники и майку. Это позволит ему чувствовать себя максимально комфортно. Внутри помещения выделена курилка, чтобы курящим мужчинам не приходилось выходить из рая наперекур. Внутри курилки стоят скамейки, а посередине железный бак с песком для бычков. Как в армии, ностальгия у многих пробьет слезу. В курилке ведутся самые задушевные разговоры. «Да, Валера красиво описал. Но где здесь деньги? Какова экономика?» «Ну, во-первых, все платят за вход. Скажем, 350 рублей час или 1000 рублей за каждые 3 часа. Это не деньги, учитывая аренду, зарплаты, налоги. Согласен, но ведь еда, напитки в эту сумму не входят и оплачиваются отдельно. Во-вторых, коммерческим фирмам мы за очень неплохие деньги предоставим прямой выход на мужскую аудиторию». «Не убедил. Возможно, мужской мир будет рентабельным по выходным, но в будни, в дневное время, он будет пустовать. Я это учел, поэтому в дневное время мы будем развивать коворкинг, а также сдавать помещение под презентации». «Нет, не уверен. Советую тебе еще раз перепроверить». Валера Маленький расстроился, взял куртку и побрел к выходу. Но у двери остановился и, повернувшись ко мне, сказал: «Мы еще франшизу будем продавать на наш мужской мир, вот увидите». Я вспомнил Валеру Большого. Тоже был увлекающимся и упертым. Жаль, в работе охранником ему это так и не пригодилось.